Я могу понять, как Так, еще давайте раз. Корректно разговаривать. Ну, я выберу как-то сам, как с вами разговаривать. Хорошо. Спасибо за то, что разрешили. Потом это также повлияет, да? На что повлияет? Ну, когда будет суд, мы запись разговора тоже приложим, как да, вы разговариваете, Сергей Петрович. Да, и поржем над вами все вместе, действительно. Сергей Петрович? А вы кто? Я вам представилась. Коллекторской компании «Форвард», специалист Никитушкина Виолетта Александровна. А почему вы мне звоните, Никитушкина Виолетта Александровна? Вы Сергей Петрович Пкин? А можете, пожалуйста, свою альфа-самку выключить и по-человечески разговаривать? Есть такая возможность? Вы сами начали разговор достаточно некорректно, Сергей Петрович. Да, что? Ну я-то не знаю, кто мне звонит, как хочу, так разговариваю. У меня же регламента нет. Я сейчас разговариваю с Сергеем Петровичем, верно? По всей видимости, да. А что это за номер, с которого вы звоните, можете продиктовать? У нас IP-телефония, Сергей Петрович. А чем вы занимаетесь? Коллекторской компанией «Форвард». То есть вы взыскиваете долги? Правильно я понимаю? Я, по-моему, не первый раз уже вам звоню, и, по-моему, у нас уже был разговор. Скажите мне по записи разговора, вы взыскиваете долги? Мы занимаемся, да. Вы с собой на «вы»? Вот вы звоните мне лично, вы. Что, взыскиваете, Сергей Петрович? Что? Взыскиваете мне, с меня долги, я правильно понимаю? Мы взыскиваем, да, задолженность по кредитам физических и юридических лиц. А вы знаете, что взыскивают долги, когда не имеют права звонить с IP-телефонии? В курсе вы? Сергей Петрович, мы работаем строго в рамках закона. Строго. Наш только номер должен высвечиваться. Все. Нет. Больше никаких требований нет, Сергей Петрович. Почитайте 230-й федеральный закон. Читал. А как я могу идентифицировать, что вы это вы и компания это компания? А может, вы мошенники? Как мне узнать? Я вам представляюсь. Наш разговор да мало ли. А я Владимир Владимирович Путин. Вас это устроит? И у меня нет намерения вводить вас в заблуждение. Сейчас у нас разговор знаю. Вообще идет не по теме. Да? Ага. Не по теме, Сергей ну, Петрович. Да, да. А в чем тема-то? Тема в том, что у вас задолженность 1 080 947 рублей 28 копеек. Да, почему и я с вами должен это обсуждать? Потому на что у нас заключен с банком. Мы работаем с банком по агентскому договору на основании статьи 1005. Ну, на основании 230-го федерального закона банк обязан меня уведомить в письменном виде в течение 30 дней. Вас уведомляли. Трек-номер письма. Трек-номер письма. Трек письма я для вас уточняла. Мне его присылали. Я вам звонила, вы трубки не брали. Ну, повторно я не буду уже идти и брать треки письма. Ну... Идите на почту и ищите свое письмо сами. Либо вы намеренно не идете, не получаете хватит это письмо, тарахтеть. Сергей Петрович. Хватит тарахтеть, хватит кричать. Разговаривайте корректно, вы на работе. Сергей Петрович, выбирайте выражение. А что я такого сказал? Вы выражаетесь некорректно. А в чем некорректность? Я буду говорить только по существу. Кому ну, вы продали автомобиль, по сути, где находится автомобиль? Докажите. И будете ли вы... Вы будете монологом или диалогом разговаривать? Что где... мне вам доказать? Свои полномочия докажите сначала, прежде чем я буду с вами что-то обсуждать. В рамках законодательства только, пожалуйста, докажите. Не криком в трубку, а в рамках законодательства. Где письмо, где документы? Вам все отправляли. То, что вы их не получаете, это... Я вам говорю, что вы сознательно, значит, не идете, не получаете письмо. У вас монолог? У вас монолог? Ну, давайте проверим, где трек-номер письма, продиктуйте. Я вам звонила и хотела продиктовать. Вы не брали трубки. Повторно я не буду уточнять трек письма. А что, не идите, можете записать? Ищите письмо свое сами. Идите, делайте ищите. Нам запрос на электронную почту, Сергей Петрович. Вам все пришлют и ответят. Да вы мне даже... А зачем мне это надо? Мне все устраивает. Зачем мне запрос какие делать? Что вас устраивает? Не решать свой вопрос? Ну, не с вами же его решать, в любом случае. Ну, будьте в суде решать, Сергей ну, Петрович. Ну, конечно, конечно, будем. Mm-hmm. Только вас это не касается пока. Пока вы только мошенники и люди, которые оказывают психологическое воздействие, нарушая... Вы нас обвиняете в мошенничестве. Шестой пункт 230-го федерального закона. И эту запись я могу спокойно отправить в Федеральную службу судебных приставов, и вас там натянут на денежку. Знаете, да? объясните, в чем заключается, вы нас обвиняете в мошенничестве. В чем наше мошенничество? Я это все уже объяснял, во-первых, я не попугай. А я человек. Вам говорю, что действия компании не могут квалифицироваться как мошеннические. Ну так вот, как мошенничество будете, это хищение чужого имущества. Будете это все рассказывать федеральным мы работаем в рамках закона. Сергей Петрович, вы на суде будете говорить. Это вас, ваши действия могут рассматривать как мошеннические. Вы на каком основании продали автомобиль? Да не с вами, мне это все обсуждать. Сергей Петрович, вы нас обвиняете в мошенничестве. Это ваши действия можно рассматривать как мошеннические. Попейте водички, успокойтесь. А мы работаем в рамках закона. У вас что-то с личной жизнью не то. Чего вы кричите-то? Потому что не надо, Сергей Петрович, уклоняться от разговора. А я не уклоняюсь от разговора, во-первых. Во-вторых, почему я должен с вами-то разговаривать? Вы кто есть-то вообще? Если вы нас обвиняете в мошенничестве, пишите нам на электронную почту. Я не знаю, кто вы есть. Чтобы вам писать. Вы вообще понимаете, что вы говорите? У вас, когда не по скрипту, вы какую-то галиматью говорите. Вы давайте по скрипту, что вам протарахтеть надо, тарахтите и до свидания. Вы сейчас, вот, да, я от вас получаю негативную информацию. Так. Спасибо. А что вы смеете, Сергей Петрович? Вы мне подняли настроение, я смеюсь. Ну, я рада, что я вам подняла настроение. Слушайте, у вас даже радость какая-то появилась. Но этим вопрос ваш не решится, вы понимаете? Ну, господи, боже мой. Я же не попугай, 10 раз одно и то же повторить. Докажите свои полномочия, будем с вами общаться. В рамках закона докажите. Делайте запрос на электронную почту. Делайте сами запрос, мне ничего не надо, надо вам. Вот вы и делайте. Все усилия для того, чтобы вы действовали в рамках законодательства. На данный момент вы мной идентифицируетесь как мошенники и телефонные террористы. А с террористами в нашем государстве диалоги никто не ведет. Вы не в курсе, наверное? Сергей Петрович, вы вот заведомо сейчас говорите ложную информацию. Ложную информацию? Я вам представилась. Номер наш высветился. Какой ваш номер? Продиктуйте номер, который высветился. Продиктуйте, Сергей пожалуйста. Сергей Петрович. Продиктуйте номер, который высветился. Я не буду вам ничего диктовать сейчас. А, не буду, на тайной телефонии. Вы не имеете права пользоваться IP-телефонией для взыскания. Мы имеем право, мы работаем в рамках закона. Но это будете рассказывать Федеральной службе судебных приставов. Не хотите делать запрос на электронную почту? Да вы мне слова не даете. Не хотите идти на почту, получать свое письмо и предъявлять нам какие-то претензии? Слушайте, у меня нет претензий к телефонным террористам никаких. Я понимаю, что вам, к сожалению, нечем в жизни заниматься. Я передам этот разговор в банк, Сергей Петрович. Ой-ой-ой, как страшно. Передайте. Всего доброго, до свидания. До свидания.